Подробно этого культа никто не знает, потому что допускаются на эти мистерии только местные негры-католики. Но, пожалуй, наиболее наглядным примером суперэтнического контакта является коллизия, возникшая в середине XIII века в Палестине и Египте, где столкнулись четыре, а точнее пять суперэтносов. Первое. Греки, ортодоксальные христиане, в том числе армяне, грузины, сирийцы и копты. Второе. Франки. Так назывались все народы Западной Европы, появившиеся там в эпоху крестовых походов. Третье. Мусульмане, арабы, курды, тюрки. И четвертое. Монголы, бывшие христианами-несторианами, стремившиеся освободить Иерусалим. К этому надо добавить половцев и черкесов, проданных в рабство в Египет и именовавшихся мамлюками. Они сыграли наиважнейшую роль в той трагедии, которая воспоследовала в результате суперэтнического контакта. Забытое прошлое. Под синим куполом вечного неба раскинулась от Желтого моря и Желтой реки до Черного моря и Кавказа великая степь, пересеченная горами, покрытыми густым лесом и серебристыми струями чистых рек. Степь окаймляют бурая пустыня Гоби и бескрайняя тайга, зеленая пустыня. Но между этими пустынями много тысячелетий кипит жизнь. Растения питают травоядных животных, а тех съедают хищники, в том числе люди. И этот порядок кажется вечным, а небо, Тенгри, земля и вода, Ерсу, неизменными. Поэтому древние тюрки назвали свою державу «Вечный Эль», подобно тому, как латинине, построив крепость на семи холмах на берегу мутного Тибра, назвали ее «Вечным городом». Но время беспощадное и всемогущее, оно губит и возрождает все – государства и культуры, высыхающие озера и горные хребты, рассыпающиеся в осколки, потом засыпаемые пылью пустынь. И даже небо непостоянно. Солнце то вспыхивает протуберанцами, сжигая травы и сушая реки, то утихает, давая возможность жизни, биосфере планеты, заполнить погибшие регионы и обновить ландшафты и этносы. Это понимал замечательный писатель VIII века Йолыктигин, автор надгробных надписей своему отцу Бельге Хагану и своему дяде Кюльтегину. Гении рождаются во все эпохи, и долг потомков — уберечь их от забвения. Гумилев, «Древние тюрки», страницы с 329 по 349. Никто не живет одиноко. Древние тюрки не были исключением. При отце Бельге Хагана, Кутлуге Эльтерес Хагане, 683-693 годы, справа, то есть на юге, народ Табгач, империя Тан, китайская Тоба, был врагом. Слева, то есть на севере, народ Такусагузов, уйгуров, был врагом. Кыргызы, курыканы, 30 татар, Китаи и татабы – все были врагами. Малов – памятники древнетюркской письменности. Москва, Ленинград, 1951 год, страница 38. Почему? Откуда такая ненависть? Чтобы ответить на этот законный вопрос, отвлечемся в сторону истории и исторической географии. В начале нашей эры в Великой Степи господствовали хунны. Это были мужественные, талантливые, свободолюбивые люди, умело отстаивавшие свою родину от империи Хань. Несмотря на то, что у китайцев был 20-кратный перевес в силах, они не могли подчинить себе Великую Степь. Гумилев, «Хунну», страница 88. «Хунны в Китае», страница 11.